Глава 20. Киноварь. Лисусу следовало за Ючифеном, вплоть до очаровательного маленького домика. Он оказался точно таким, как описывал его подосланный ей нищий соглядатай. Бурно разросшиеся сливовые деревья раскинули свои цветущие ветви далеко за ограду, придавая дворику и всему дому живописный вид. Подходя к воротам, Ючифен подозрительно оглянулся и, ускорив шаг, юркнул в калитку. Сусу принюхалась и ощутила знакомый запах. Едва ворота затворились, она, не мешкая, закатала рукава и, зацепившись за ограду, взобралась на стену. Уже сидя сверху, Сусу с удивлением обнаружила, что снизу за ней наблюдает Тэнь-Тэнь-Цзинь. «А он-то что тут делает?» – раздраженно подумала она. «Возможно, здесь живет обладающее демонической энергией существо, сила которого он вознамерился заполучить». Тэнь-Тэнь-Цзинь безотрывно следил за Сусу глазами. Она предупреждающе глянула на него, давая понять, чтобы он не смел подходить ближе. Третья госпожа только-только разобралась с кошмарным демоническим наваждением, и ей не нужны были новые проблемы, создаваемые ее горе-супругом. С тех пор, как Сусу стала свидетелем покушения на третьего брата и видела, как принц-заложник управляет стаей красноглазых ворон, он совершенно перестал перед ней притворяться. Вот и сейчас, проигнорировав ее предупреждение, забрался по стене ограды и спрыгнул вниз. У Сусу от неожиданности ёкнуло сердце, и она вынуждена была последовать за ним. Если во дворе таится какая-нибудь опасность, то нужно помочь Ечуфену. Очень жаль, что в теле Есиу она не обладает духовной силой бессмертной. Хорошо, что заклятие, которое она написала киноварью на купленной экономке бумаги, довольно эффективно действует. Два из них, молния и замирание, очень пригодились в кошмарных сновидениях. Чем ближе они подходили к дому, тем сильнее ощущался сладко манящий аромат, который Сусу почувствовала ранее. Двор был довольно просторным. Ечуфен вошел в главный вход. Тайтэньцзинь обошел его справа. Слуг не было, и потому они прошли свободно, никем не замеченные. Вдруг из дома послышался голос второго брата. «Прости меня, госпожа Пинжань, я опоздал». В ответ ему послышался мелодичный женский смех. «Ах, ну что ты, все ли в порядке дома?» Чуфен ответил. «Я просто встретил старшего брата, когда выходил, и немного поболтал с ним». «И что сказал тебе твой старший брат?» – проворковал женский голос. «Наверное, велел усердно учиться или заниматься боевыми искусствами. Неужели большие дела вершат только генералы да умники?» Нет-нет, судя по голосу, Чуфен не был в силах спорить со своей собеседницей. Он просто предупредил меня, что императорский экзамен скоро, и он замолвит за меня словечко. Женщина закапризничала. «Так ты будешь готовиться к экзамену вместо того, чтобы навещать меня?» Чуфен тут же возразил, «Конечно, нет. Ты для меня важнее всего. Если тебе не хочется, я не буду проходить испытания императорской комиссии». Смех женщины зазвенел колокольчиком. «Какой же ты дурачок!» Сусу задумалась. Второй брат – самый талантливый из сыновей семейства Е. Он любит учиться, много читает и превосходно пишет, за что его часто дразнит завистливый невежда Джи Юнь. Из четверых братьев старший силен в боевых искусствах, третий – совершенный бездельник, который только ест, пьет, гуляет с девушками и играет в азартные игры. Четвертый еще слишком мал и трудно сказать, каким он вырастет. И только второй брат способный к наукам ученый, книжник. Сусу и подумать не могла, что именно он откажется сдавать императорский экзамен, залог его дальнейшего успеха в жизнь и возможность стать государственным служащим при дворе. Неужели он упустит свой единственный шанс? Даже бабушка о нем не заботится, и нет у него такой любящей матери, как тетушка Лянь. В зимнем пустом дворике все происходящее в домике было отчетливо слышно. Неожиданно послышался женский возглас, а потом шум борьбы. Что-то упало, и смех стал еще более громче и призывнее. Сусу явно услышала хриплый вздох, а за ним нежный стон, полный истомы и наслаждения. В глазах Тань-Тань-Дзиня появилось отвращение. Лицо Сусу ничего не выражало, С самого рождения этой светлой души никто не просвещал ее об отношениях между мужчиной и женщиной. Трудно было ожидать, что благородные святые из Хэньяна будут рассказывать маленькой девочке об отношении полов. О гармонии между мужчиной и женщиной, парном совершенствовании инь и янь Сусу вычитала в книгах. Только в ученых текстах было слишком много серьезных, малопонятных слов, которыми обычно полны учебники. Сусу вспомнила, как они со старшим собратом ходили в горы, чтобы поймать духовных зверюшек. Была весенняя пора, и пара животных, самец и самочка, ласково терлись друг от друга мордочками и ушками. Маленькая девочка с косичками. Сусу побежала на шум и с любопытством огляделась. «Старший брат, здесь их двое!» Молчаливый Гун Е подошел, и его обычно бледное лицо разом приобрело бордовый оттенок. Он быстро прикрыл девочке глаза ладонью и смущенно проговорил: «Не смотри». Подхватив Сусу одной рукой, а меч другой, он побежал прочь. При этом уши у него горели ярко-красным. С тех пор Гунье редко ходил со своей юной воспитанницей на соседнюю гору. А задача ловли магических зверюшек была возложена на плечи младшего собрата Фуя. Гораздо позже Сусу, вспоминая это происшествие, поняла, что именно происходило тогда между зверюшками. Но то, как люди выражают свою любовь, сильно отличается от поведения животных, и Сусу по звукам из домика не догадалась, чем занимаются его обитатели. Знакомый запах стал настолько отчетливым, что ее озарило – это аромат кокетства, неповторимый и ни на что не похожий запах лисьего клана. Женщина в домике – демон лиса, бедный Ячуфэн. Он там, наверное, задыхается от боли, она его убивает. Сусу собралась ворваться в домик и спасти своего брата, но Тай Тяньцзин крепко схватил ее за руку. Выглядел он обескураженно. «Что ты собираешься делать?» Сусу прошептала. «Пусти, там демон лиса, должно быть, с братом что-то случилось». «Что?» – насмешливо прошипел он и посмотрел на нее с осуждением. «Это что-то такое, что если ты сейчас вломишься, твой брат умрет на месте». Сусу озадаченно посмотрела на него. Принц-заложник достал из рукава маленький шип Эмэй, такой тонкий, что его и не заметишь в складках одежды. Неизвестно, из чего он был сделан, но Тай Тяньцзин проделал им отверстие в стене домика с такой легкостью, словно это был бумажный лист. Затем ехидно глянул в ее ясные глаза и небрежно проговорил: «Смотри внимательно». Сусу присела и заглянула в отверстие. Перед ней предстала весьма живописная картина, комната в полном беспорядке и распростертая на столе женщина, которую обнимал лежащий сверху Ючуфэн. Глаза красавицы были затуманены, алые губы приоткрыты, голова на тонкой шее запрокинута назад. Из-под желтой шелковой рубахи ее тонкие ноги, точно ростки повелики, обвивали его бедра. Ее робкий брат, словно безумный зверь, спрятал голову в ее объятиях и горячо повторял: «Резвушка моя, люблю тебя, люблю!» Тань Тяньцзин с усмешкой наблюдал за Сусу. Он ожидал, что его супруга покраснеет до самых кончиков волос, но лицо ее сохранило благородную бледность, а очи были чисты и спокойны, словно увиденная ей картина грязной страсти – вполне благопристойное зрелище. Девушка какое-то время продолжала смотреть в отверстие, затем подняла с земли кусочек глины и залепила его. Подняв голову, она встретилась со злорадным взглядом Тай Тяньцзиня и, не удержавшись, спросила его с иронией: «И что, по-твоему, я должна была увидеть?» Тай Тяньцзин с удивлением уставился на нее. Непристойности в домике продолжались, но лицо Сусу не изменилось, а глаза ее оставались подобными двум святым огням, горевшим во тьме. «И тебе не стыдно?» – возмущенно спросил он девушку, как будто ее унижение могло облегчить его неловкость. Сусу ответила ему очень рассудительно: «С древнейших времен, будь то демоны, боги или смертные, они стремились к продолжению рода через смешение энергии инь и янь. Это естественно. Что тут постыдного?» Он давно знал, что мир смертных строг и несправедлив к женщинам. И с точки зрения существующих в обществе понятий, она должна была устыдиться и впасть в истерику, увидев подобную сцену. Сусу прекрасно поняла, что именно такой реакции и ожидал от нее муж-злыдень. Он пристально посмотрел на нее. Какая тут стыдливость! Что перед любимым мужчиной, что перед холодным и равнодушным мерзавцем, смущаться было бы одинаково странно. Тем более перед таким, который и сам родился без стыда. Сусу протянула руку. «Одолжи мне, пожалуйста, твой шип Эмей». «Для чего? Я убью эту лису». Ей все равно, что Ючуфэн и демон лиса пребывают сейчас в совершенной гармонии. Ей нужно было быть уверенной, что злой дух не навредит второму брату и другим людям. Не все демоны способны совершенствоваться, и не все причиняют людям зло, но есть такие, что пленяют разум и высасывают души. Красавица-демон в желтой шелковой рубашке из их числа. Она может лишить Чуфэна его жизни и души. Лисы – вредные создания. Месяца через три от Ючуфэна останется лишь пустая оболочка. Тайтэньцзинь предупредил: «Тебе с ней не справиться». Сусу и сама знала, что ей не справиться. А что, если она напугает лису, и та причинит Чуфэну вред? Это была бы большая потеря. Ей было настолько невыносимо видеть, как лиса высасывает энергию из брата, что, вспылив, она готова была напасть на оборотня даже с таким ненадежным оружием, как шип Эмэй. И все же, лучше взять себя в руки и продумать план. Сусу направилась к воротам. «Пошли!» – махнула она Тайтэньцзиню. «Пока демон лиса заняты и нас не заметили». Тайтэньцзинь очень внимательно смотрел на стену дома, и Сусу поняла, что у него свои виды на демона лису. Она схватила его за рукав и потащила прочь. Заполучив силу одного демона, он тут же хотел следующего и совершенно не боялся небесной кары, обращающей грешников в горстку пепла. Они шли рядом, греясь на солнышке, и Сусу стало чуть легче на душе. Проходя мимо двора Сюаня, она вслух подумала: «Надеюсь, Биншан и Сяолинь проснулись». Тайтэньцзинь внимательно посмотрел на табличку над входом. Сусу чувствовала, что он и в самом деле относится к Биншан по-особенному. Если бы сестра сумела повлиять на него, когда он был еще ребенком, возможно, мир никогда бы не увидел верховного демона. Однако человеческая жизнь так коротка, всего-то несколько десятилетий, а злые кости прорастают в душу надолго. Тайтэньцзинь рожден под звездой Скорпиона, сулящий своему избраннику вечное одиночество, и после смерти ему предназначено страшное воскрешение в следующую жизнь. Единственный способ спасти мир от явления повелителя демонов – извлечь проклятие из его костей. Сусу внезапно спросила: «Биншан знает, что ты неравнодушен к ней?» Тайтэньцзинь поджал губы. «Понятия не имею», – буркнул он. «Ты в самом деле так сильно ее желаешь?» Он промолчал, но по его обледеневшему взгляду она и так все поняла. Его душа не имела никаких понятий о чести, о том, что правильно, а что нет, и хотя Сяолинь уже женат на Биншан, и даже будь у них несколько детей, ему было все равно. Сусу вспомнила, как Тайтэньцзинь, будучи ребенком, спросил у Лань-Ань, что такое человеческое достоинство. Подрастая, он научился подбирать подходящие случаю эмоции и выражения лица. Заучил дежурные фразы, но в душе оставался черствым и эгоистичным юным демоном. Спорить с ним было бесполезно, он все равно считал Биншан своей, полагая, что она лишь временно находится в другой семье, и как только представится такая возможность, он вернет себе утраченное. Сусу закрыла ему глаза ладошкой, чтобы он не видел дворец Сюаньвана, и прошептала: «Не смотри». А потом добавила: «Ты же знаешь, что можешь быть с ней только в одном случае. Если один из нас умрет, я или принц?» – жестко ответил он. «Конечно, но если умрет принц Сюань, она не обязательно полюбит тебя, так что умереть все равно придется тебе». Тайтэньцзинь посмотрел ей в глаза и вдруг зло ухмыльнулся, как будто ему наплевать на ее слова. Сусу еще не знала, что придет время, когда предсказанное им сбудется, и он пройдет по костям Поднебесной, по костям Сяолиня и по ее собственным тоже, только она поймет это слишком поздно. Через два дня наступил первый месяц года. Великое государство Ся утопало под снежным серебряным покровом. Тем временем третья госпожа начала активно искать заклинателей, демонов и даосских священников. За лесой в желтом пока ничего дурного замечено не было, поэтому Сусу решила не беспокоить ее, дабы она не скрылась без следа. Обнаружить демона, сбежавшего из безлюдной пустоши, экзорцисту не так-то легко. Ради высокой награды в поместье непрерывным потоком шли колдуны и монахи, но все они были полным разочарованием. В точности такие же, как тот, что приходил искать демона, напавшего на третьего брата. Исполняли ритуальные танцы и пасы руками, несли чушь и реальными навыками не обладали. Встретилась пара неплохих, но их силы серьезно уступали лисе-оборотню. Сусу очень беспокоилась, как долго еще сможет продержаться Чуфэн. В один из дней она встретила его возвращающимся в поместье. Он был необычно понурым и бледным. Как сильно этот сдержанный, воспитанный и немногословный человек отличался от того, что она видела в объятиях демона лисы. Завидев Сусу, он поспешил откланяться, но она окликнула его. «Второй брат, последние дни выдались тревожными. Бабушка хочет поехать в Линьюань, получить амулет спокойствия. Старший брат в военном лагере, третий восстанавливается после ранения, четвертый слишком мал. Бабушка просит тебя сопроводить ее с охраной». Ечуфэн растерялся. В поместье Е у него обычно не было никакого смысла существования, и что бы ни происходило, это с ним никак не было связано. С чего эта старая госпожа Е о нем вспомнила? Сразу подумав о девушке в домике под сливами, он совсем приуныл. Пяньжао сердится, даже если он немного опаздывает, а сколько времени он будет отсутствовать, если поедет с бабушкой? Сусу не лгала. Госпожа Е действительно очень взволновалась появлением чудовищ. Есяо был храбрейшим на поле боя, но силе демонов его смелость противостоять не могла, и потому она задумала отправиться по даосским храмам в поисках духовной защиты. Сусу буквально упросила бабушку взять с собой Ечуфэна. Паломничество по храмам и монастырям может затянуться не на один день. Таким образом, у Сусу будет время найти нужного колдуна. Другого способа оторвать второго брата от его резвушки просто не было. Духовные силы не бесконечны. Однажды масло закончится, и светильник Ечуфэна погаснет. После отъезда бабушки и Ечуфэна Сусу вспомнила о бабочке в кошмарном сне. Судя по всему, Сяолинь был знаком с подходящим экзорцистом. Ее глаза загорелись, и она села писать письмо. Закончив, позвала Чуньтао и попросила ее доставить послание принцу Сюаню. Служанка смутилась. «Третья госпожа, вам все еще нравится его шестое высочество? О чем ты? Тут дело совсем серьезное. Простите, моя госпожа, но когда принц еще жил во дворце, вы часто посылали ему письма, ароматические палочки и сладости, но все это отвергалось его высочеством. Принц также велел передать. Все, что вы пришлете ему, будет сожжено». Сусу не ожидала, что ее прошлое настолько позорно. «Тогда отнеси это письмо старшей сестре. Скажи, что это из дома. Все, что известно Биншан, узнает и Сяолинь. Он принц Великой Ся, и ему докладывают обо всем, что творится в его государстве». После этих слов Чуньтао взяла письмо и поверила Сусу. «Не беспокойтесь, госпожа, Чуньтао все доставит». А пока Сусу от скуки решила заняться рисованием талисманов. Совсем скоро ей предстоит столкнуться с ситуациями, в которых магические заклинания не будут лишними. В недавних своих испытаниях Сусу снова ощутила важность духовной силы для защиты. Киновари и бумаги для талисманов осталось не так много, и Сусу призвала все свои духовные силы, чтобы их не испортить. Она снова и снова выводила заветные символы, но бумага каждый раз вспыхивала и сгорала без следа. Но Сусу не отступала, продолжая свое занятие. Внезапно она почувствовала, что за ней наблюдают, и, обернувшись, увидела Тайтаньцзиня, неизвестно сколько простоявшего в тени в углу. Последние два дня она его почти не видела и не ведала, чем он занимается. Все ее думы были заняты демоном-лисицей, да еще священной черепахой, с которой необходимо было как-то связаться. От Тантайцзиня слабо пахло кровью. Этот нюанс ее не обрадовал, но она понимала, что ничего поделать сейчас не может, и это неизбежность, с которой ей придется смириться. Она подумала и предложила: «Хочешь научиться рисовать талисманы?» Тантайцзинь насупился еще больше. Сусу посчитала про себя до пяти, и, как ожидалось, он подошел. Время, проведенное в стране сновидений, позволило ей лучше понять принца-заложника. У него нет эмоций и чувств сострадания, но есть желание влавствовать и убивать. В детстве он задавал Лань-Ань много вопросов и выглядел почти скромным, а когда Лань-Ань бросила его, ему пришлось научиться выживать, скрывая свой ум и амбициозность под маской слабого и безвольного существа. Тайтаньцзинь сел напротив Сусу. Обмакнув кисть в киноварь, она плавно водила ей по бумаге. Штрих за штрихом, и влажная краска, подсыхая, ярко светилась. Простое заклинание пишется быстро, и бумага от него не сгорает. Хочешь попробовать? Тайтаньцзинь взял кисть. Он видел символ всего один раз и вверх ногами, но тем не менее безошибочно сумел его изобразить и с точностью до малейших штрихов и черточек. Однако киноварь не сияла, а ложилась темными матовыми штрихами. Бумага вспыхнула, и пепел разлетелся в воздухе. Тантайцзинь отложил кисть и разочарованно поджал губы. Взгляд его похолодел. Сусу замерла от неожиданности. Неужели сущность бессмертных и демонов настолько разная? Его силы исполнены тьмой, и поэтому заклинание фей, даже не атакующее, не сработало. Сусу подумала и вложила свой талисман ему в ладонь. Когда рисуешь первый раз, это непросто. Попробуй использовать готовое. Тайтаньцзинь перевел взгляд с бумаги на доброжелательную девушку напротив. Угу. Сусу научила его, что сказать. Он проговорил слова про себя, не сводя с нее ни мигающих черных глаз. Он уже почувствовал на себе силу ее талисмана. Та молния могла ее убить ненароком. Неужели она не боится доверяться плохому человеку? От этого открытия он похолодел и исполнился ненавистью еще больше. Со злобой в сердце он сотворил заклятие, но в его руке не вспыхнула багровая молния. Теплый свет рассеялся, и явилось видение. Снежные горные вершины и водопад. Белый птичий пух, парящий в воздухе вперемешку с опавшими листьями. Солнечные лучи, просвечивающие сквозь гибкие лианы, увивающие столетние деревья. Его окружали пушистые кролики, а сурок встал на задние лапки с любопытством, вытянув мордочку. Горный поток хрустальной воды лился в его ладони, смывая запах крови. А под деревом невдалеке отдыхали старец и дитя, любуясь огромным миром, голубым небом и жемчужными облаками. Тантайцзинь застыл. За пределами этой иллюзии девушка, улыбаясь, выжидательно смотрела на него. Капля киновари, должно быть, при письме случайно брызнула ей на чистый лоб. Его черные глаза вспыхнули, пальцы непрерывно сжались в кулак. Смятая картина тут же распалась и исчезла.